Глава 87. Создать новую семью после развода. Как вам такая позиция? Я вышла замуж за этого мужчину только для того, чтобы у ребенка был отец. На консультациях я часто слышал от женщин, как ребенок будет без отца. Вот я и нашла этого мужичка-мужичонку, чтобы у ребенка был папа. Конечно, может повести, стерпится, слюбится. Но какой смысл жить с мужчиной без любви? Просто использовать его в качестве папы для ребенка? Такая позиция не делает никого счастливым. Сама идея такой семьи не влечет за собой гармоничного развития отношений, потому что женщина идет не за своим счастьем, а приносит себя в жертву. Я не важна. Я как-нибудь потерплю ради ребенка, даже если не люблю этого человека. Эту жертву не оценит ни ребенок, ни новоиспеченный отец. Если женщина решила выйти замуж якобы для того, чтобы у ребенка был отец, то, во-первых, ей нужно быть искренней с самой собой. Я действительно этого хочу? Или я лукавлю, прикрываясь ребенком, чтобы скрыть свое собственное желание? Во-вторых, идея найти новую мать или нового отца детям очень плохая. Она нечестная. Ни для вашего нового партнера, ни для вашего ребенка. Отчим или мачеха не могут стать отцом или матерью в полном смысле этого слова, потому что у них нет той возможности, которая есть у биологических родителей, а именно напитывать ребенка силой и ресурсом родовой системы. Через приемного родителя не придет сила бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Конечно, отчим может быть ребенку хорошим другом, наставником, но в плане родовой энергии он бессилен и не сможет наполнять вашего ребенка силой рода. Или мачеха может быть прекрасным человеком или великолепной хозяйкой, но родового энергетического ресурса она дать не может. К тому же хорошо, если у ребенка будет фамилия родного отца, или же ребенок остается под фамилией мамы, если отец никогда не давал свою фамилию. Задача женщины – прилагать все усилия, чтобы ребенок имел хотя бы несколько правильных контактов с родным отцом за жизнь, чтобы был хотя бы один родительский бутерброд для ребенка, который запомнится ему на всю жизнь. «Папа и мама вместе для меня».